Чуб наполовину тоже теперь белый, будто покрытый первым осенним инеем. «Батя, отец!» — хрипло проговорил, наконец, Митька. «Неужели нельзя найти их? Я пройду всю страну, город за городом, деревню за деревней. Ты слышишь?» Фрол все слышал. Он помедлил, повернулся к сыну, посмотрел на его высохшее лицо и промолчал. Да и что было говорить? Эх, Митька, мол, теперь-то ты понимаешь, что наделал. Всякие слова казались сейчас лишними, ненужными, не имеющими смысла. А главное, никакие слова не принесли бы сейчас Митьке облегчения. Глава 6. Шла по земле весна. А весной даже небольшие реки текут стремительно и бурливо, разбивая об утесы и каменистые берега, перемалывая в водоворотах все, что туда попадает. Ноздреватые, как ломти серого хлеба льдины, полуметровой толщины бревна, вывороченные с корневищами деревья, захваченные половодьем с низких мест рубленные дома. А потом, слив лишней воды, успокоившись и войдя в берега почти до самой середины лета, выбрасывают на песчаные отмели гнилые обломки, почерневшую щепу, всякий мусор. Время тоже течет, как река, тоже перемалывает и выбрасывает на берег всякое гнилье и мусор. И воздух год от года становится свежее, а земля чище. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова. Воспроизведение карты завершено. Стоп.